О чем мы говорили? Теперь уже не могу вспомнить. В записной книжке есть пометка «Прогулка с О. Сан-Лоренцо». Сан-Лоренцо. Храм во Флоренции, построенный в XVI веке и украшенный работами Микеланджело, Брунеллески, Вероккио, Донателло и других. Она рассказывает мне о большом ярком блике, который сиял над ее кроватью в монастыре. То был свет наружного фонаря, отраженного ставнем. Когда она засыпала, ей чудилось, будто он разгорается все ярче и ярче, и она воображала себя в раю. Она вспоминает розовую библиотеку. Она ненавидела Камиллу и Мадлену. В жизни она терпеть не может паяник. Камилла и Мадлена. Героини детской повести графини де Сюгюр, урожденной Растопчиной. Примерные девочки. 1858. Любимое ее чтение — волшебные сказки и стихи. Иногда ей снится, что она гуляет по морскому дну, а вокруг плавают рыбьи скелеты. Бывает и так, что хорек уносит ее в свою норку. Она любит опасность. Она ездит верхом, берет барьер. Силясь понять что-нибудь, она мило поводит глазами, она слегка морщит лоб и смотрит вдаль, как бы не видя. Потом говорит самой себе: «Ах так?» Она поняла. Приводя этот штрих, я отлично понимаю, что мне не передать счастливых воспоминаний, которые он будет во мне. Почему она казалась мне таким совершенством? Было ли в том, что она говорила нечто из ряда вон выходящее, не думаю. Но она обладала качеством, которого недостает всем Марсена — вкусом к жизни. Мы любим тех, кто таит в себе некую таинственную субстанцию, которая недостает нам самим и без которой мы не можем стать стойким химическим соединением. Женщин прекраснее Адилии я не встречал, но встречал более блестящих, интеллектуально более совершенных. И все же ни одной из них не удавалось так глубоко ввести меня в чувственный мир. Книги и одинокие размышления чересчур отдалили меня от деревьев, цветов, запахов земли, красоты неба и свежих дуновений. Теперь каждое утро Адилия собирала все это великолепие и целыми охапками слагала к моим ногам. Когда я бывал один в каком-нибудь городе, я проводил дни в музеях или в своей комнате за чтением книг о Венеции, о Риме. Можно сказать, что внешний мир доходил до меня лишь через шедевры искусства. Адилия сразу же увлекла меня в мир красок, звуков. Она повела меня на цветочный рынок, под высокие арки Меркато Нуово. И здесь смешалась с толпой женщин, покупавших букетик ландышей или несколько веток сирени. Ей понравился деревенский старик-священник, который собирался купить ракитник, намотанный на длинную жердь. Она водила меня по холмам над Сан-Миниато, где узкие дороги вьются между раскаленными стенами, с которых свисают пышные кисти глициний.